жахнуть бокал о стену. Осколки брызнут, дьявол куражится, бьет сединою в бороду. А знаешь, Антоха, синдром середины жизни — это не смена партнерши и даже не смена города. Отягощающая полет креатива масса. Страшно стареть, Антох, но что нам старость? Просто проблемы роста души над мясом. Кризис, кризис среднего возраста. Кризис, кризис среднего возраста. Вот ты говоришь, любовь, понимаю, девицы, и каждый бьет копытом. Ну чем не лошади? А знаешь, Антоха, таких до хрена в провинции, свежих, без силикона и без жилплощади. А это кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста. Знаешь, Антоха, не верю. В твоем ли вкусе выбор межполосатым и в меру клетчатым, как там собака и сын? Или ты не в курсе, а я, понимаешь, в теме, могу посплетничать про кризис, кризис среднего возраста, кризис. Возраст. Если прочтешь мой опус, письмишко тисни, встретимся, но без этой новый бизнес-советчицы. Знаешь, Антоха, синдром середины жизни — это просто диагноз, и бывает, что лечится. Кризис, этот кризис среднего возраста, кризис, кризис среднего возраста.